На первой ступени вы направляете мысли на объект концентрации и ищете подходящее определение, которое ясно и полно выражает этот объект. Работа интеллекта на этом кончается, ибо думанье – это мост между незнанием и знанием. Зная, вам не надо думать, как Богу, который всеведущ. Думать надо только для расширения знания. Затем идет вторая фаза концентрации, когда происходит переход от размышления к ощущению, чувству. Ваше сознание проецирует наружу через нервную систему все признаки объекта, отпечатывая их на ваших органах чувств. Вы ощущаете каждым нервом, каждой каплей крови ваш объект. Третья фаза – это духовная концентрация. Ваше сознание становится идентичным с объектом концентрации. Вы больше не думаете о нем, не ощущаете, чувствуете. Вы – он. Мы называем это состояние сущности – существование. Все ваши мысли, чувства, слова, поступки становятся проявлениями объекта вашей концентрации. В первых двух фазах вы отделены от объекта, в третьей – сливаетесь с ним. Ваше тело, конечно, не превращается в объект, но в своем сознании вы переживаете это состояние. Представьте, что вы сидите на берегу реки и концентрируетесь на воде. Сначала вы размышляете, что такое вода, думаете о ее составе, температуре, цвете и всех других свойствах, пока интеллект не исчерпает всего, что можно знать о воде. Потом вы входите в реку и непосредственно ощущаете воду, чувствуете ее температуру, плещетесь в ней, поднимая рябь. Это вторая фаза. При полной же концентрации наступает момент, когда вы уже не осознаете своей отдельности от воды. Вы уже не человеческое тело, вы сами стали водой. Здесь вы уже ничего не думаете о воде и не ощущаете ее. Это состояние сущности, третья фаза концентрации. Посмотрите на людей вокруг. Одни постоянно говорят о любви и добре, расточая сладкие улыбки и стараясь всячески показать окружающим, что они любящие и хорошие. Но это только снаружи, это только маски, а когда доходит до дела, они обнаруживают свою эгоистичность, потому что они сами суть эгоистичность. Другие же, ничего не говоря о добре и никогда не думая о том, что они хотят быть добрыми, говорят и поступают так, что проявляют ко всем добродетель, потому что они сами есть добродетель. Человек не думает о том, чем он является, и не чувствует этого. Он просто есть то, что он есть, чем он является. И ему не нужно говорить об этом, ибо все, что он думает, говорит и делает, есть выражение того, чем он является, есть проявление его собственной сущности. Самая трудная задача – концентрация на самом себе. Сначала размышление о теле, потом ощущение себя, и, наконец, вы должны стать тем, что вы есть. Так как ты стала сознательной здесь на земле, ты должна была раньше покинуть свое истинное «я» и войти в свой ум и чувства. Но пока ты способна только думать о себе и чувствовать себя, ты никогда не можешь быть самой собой. Понаблюдай за людьми. Они не то, чем являются на самом деле. Они отождествляют себя с мыслями, чувствами и ролями, которые играют здесь, на земле. Они выпали из своих истинных «я» и стали притворщиками, людьми, живущими в воображаемом мире. Только в глазах очень маленьких детей можно увидеть свет истинного «я». Когда пробуждается интеллект, ребенок начинает отождествлять себя с внешней личностью, все более удаляясь от своей истинной божественной сущности. А личность – только маска, сквозь которую истинное «я», великое и невидимое, смотрит на мир. Личность не более чем инструмент для проявления этой личности. Но люди так привязываются к своим маскам, что уже не могут от них освободиться. Истинное «я» – король и хозяин, а личность – только его слуга. Но сыновья людей отбросили свое истинное «я» и, опустившись с трона, отождествили себя со своими масками – личностями. Они сделали короля и слуги и отделились от своей истинной сущности. Они изгнали свое высшее «я» в ссылку, вне сознания, без сознания.